бурлящиеся лужи в мощный мокрый поток, в который Хэнк нырнул, как в океан. Желтый железный ковчег в волнах всемирного потопа. Хэнк вполз в него, один за всех чистых и нечистых, протянул лохматому Минсикаке Ною стольник и посоветовал: пошел очень быстро. И только тут увидел, что пистолет держит в руке. Желтый ковчег стартовал, как торпедный катер, в огромном пенном буруне скатился с аэропортовского пандуса, выскочил на хайвей и превратился в подводную лодку. Ковчег плыл через стоячий водопад, сквозь дрожащую водяную стену, изморщенную шквальным ветром, тускло мигали где-то вверху желто-красно-зеленые огни бесполезных маяков-светофоров. По радио орали жестокими испуганными голосами приказа о движении на автострадах и эвакуации из зоны затопления. Мой праведный Мексикако Ной везет меня из Атлантиды на гору Арарат, думал Хэнк. Ураганная подруга Лиззи, спаси и выведи меня отсюда. Не можешь быстрее? Спросил он таксиста. Нет смысла. Зальем мотор, останемся тут навсегда. Хэнк с отвращением представил, как он внутри заглохшего ковчега опускается в водяную прорву. Там, в холодной глубине, плавает раздувшийся труп полицейского утопленника Келлера. «Остановись где-нибудь у телефона», — сказал он таксисту. У него был единственный номер телефона в Майами, и он его помнил наизусть. Щетки разгребли мокрую кашу на лобовом стекле, и Хэнк увидел навес бензоколонки Таксако. Под навесом был грот в водяной бездне, и слабо светился пенал телефона-автомата. «Подожди!» — буркнул Хэнк и бросился из ковчега в будку. Он молился, чтобы вода не размыла аппарат, чтобы шквал не вырвал из земли провода, чтобы электрический голубь, которого он выпустил в надежде найти благословенную твердь, нашел Арарат, какую-то библейскую, может быть, и не существовавшую никогда землю, и принес обратно зеленую весточку. Весть от Эда. Гудок, мычание, щелчок, металлический голос. Опустите 25 центов, звон монеты, тонкий вой в дальних жилах связи, мягкий басовитый зуммер, треск и голос, казалось, навсегда забытый. Я здесь. Эд! Эд! Это я, Хэнк Андерсон! Ты слышишь меня? Эд! Хэнк! Командир! Дружище! Эд, погоди, что ты делаешь сейчас? Собирался трахаться, а ты? А меня, наоборот, собирается трахнуть. Ты... «Где ты? Выезжаю!» Вена, синагога Бет-Шалом. В день искупления, великий и грозный праздник Йом-Кипур, почтенный венский обыватель господин Эммануил С. Гутерман приходил к утренней службе в старой синагоге и творил молитву страстно, разговаривая одновременно с Богом и с самим собой. «Ой, Монька, ты думаешь, что он фраер, что он не знает твоих делишек и простит тебя?» — спрашивал Гутерман себя сочувственно строго, как оперативник в усатый из 6-го отделения милиции на одесской чумке. Потом тяжело вздыхал, глядел в молитвенник Сидур, отвешивал поясной поклон и читал с выражением, шевеля толстыми губами. «Ты знаешь секреты Вселенной».